Дела на фронте, участки, где стояла русская бригада, тем временем шли ни шатка, ни валка и ознаменовались лишь взаимными артобстрелами да ночными вылазками разведчиков. Скорее всего, причина в том, что после некоторого затишья на Сомме англо-французские войска предприняли еще один натиск на немцев. В середине сентября, наконец, мир узнал о танках. Дебют их, правда, оказался смазанным, что называется, первый блин вышел комом. Выбрали и впрямь не самое удачное время и место для презентации. Начало осени, льют дожди, земля превратилась в непролазную грязь. Как итог, из 49 английских танков на исходные позиции смогли выйти только 32 машины. Остальные застряли в грязи или поломались. И только 18 машин смогли поучаствовать в бою. В самом начале атаки 5 танков завязли в болоте и 9 вышли из строя из-за поломок. Но, тем не менее, даже такое небольшое количество участвующих в бою танков позволило снизить потери атакующей пехоты в 20 раз. Достижение, как ни посмотри. Хотя все равно немецкий фронт прорвать не удалось. Англичане с французами еще немного потрепыхались, но в итоге после того, как в массовом порядке с востока после отражения брусиловского наступления стали перебрасывать части на западный фронт, наступление окончательно стухло. Более того, возникла угроза немецкого контрнаступления, и союзники по Антанте стали спешно закрепляться на занятых позициях. Хотя, наверное, проще было отойти на ранее занимаемые участки фронта, дабы не тратить впустую силы на рытье новых окопов под огнем противника. Дело в том, что средняя глубина прорыва всего наступления, длившегося 4,5 месяца, составила около 10 километров и около 35 километров по фронту. Стоило оно того. Пока англичане с французами рубились с немцами, неся большие потери, Климов сражался за умы солдат бригады. Ему все же удалось завербовать на свою сторону Малиновского, после того, как выяснилось, что тот не является фанатичным апологетом именно марксистского учения и вполне способен прислушиваться к иным точкам зрения и, более того, может их принимать. Хотя тот поначалу несколько дичился Климова, когда Михаил пригласил его на беседу. «Послушай, Родион, империя больна. Смертельно больна. Ты это видишь, я это вижу. Это видят все, кто хоть немного умеет смотреть и думать. Я знаю, точнее, подозреваю, что изначально, когда ты пошел добровольцем на фронт, хотел стать дворянином». При этом Малиновский вскинулся, готовый дать горячую отповедь, но Михаил остановил его взмахом руки, продолжив. Но быстро понял, что это уже не имеет смысла, и потому решил поискать альтернативный путь развития. «Я вижу, что ты амбициозный человек и хочешь достичь каких-то высот в жизни, а не влачить жизнь крестьянина, рабочего или просто солдата, даже офицера». Малиновский подозрительно сощурился и поджал губы. «Как, собственно, решил его искать и я, потому как тоже достаточно амбициозен. И я нашел этот путь в партии социал-демократов, только не марксистского толка с их завиральными идеями. Ну, согласись, что глупости там немерено, слишком утопичные идеи исповедуются, а более традиционного толка. Пойми, Родион, марксисты являются утопистами, желающими изменить окружающий мир, приведя его в идеальное состояние, не учитывая особенности, словно все должно произойти по щучьему велению, по моему хотению. Чтобы государство жило на основе их идей, нужны идеальные люди». «Воспитаем!» «Не получится», — вздохнул капитан. «К сожалению, это невозможно. И в глубине души ты это знаешь. В каждом человеке сидит эта гадкая обезьяна с ее примитивными желаниями залезть повыше и нагадить на нижнего, и ее ничем не вытравить. Можно на какое-то время загнать ее в клетку, приняв жесткие законы, но рыба гниет с головы. Кто из власть имущих станет себя ограничивать? Власть развращает, Родион. 2-3 поколения, и все вернется на круги своя, особенно если внешние силы будут гадить, а они будут. Или ты в этом сомневаешься?» Малиновский со все еще поджатыми губами коротко мотнул головой. «А значит, рано или поздно государство, основанное на марксистских идеях, сгниет изнутри, как сгнила империя. Как сгнило то самое дворянство, что должно было олицетворять тот самый идеал человека чести, Родион. Стоит ли идти по тем же граблям, по которым уже прошла монархия, и в итоге расшибла себе лоб?» «Что вы хотите от меня?» — спросил он после несколько затянувшейся паузы, во время которой Родион пристально смотрел в глаза Климова. чтобы ты стал моим товарищем по СДПР, стал ее членом, каковым являюсь я». С этими словами Климов достал партийный билет в виде привычной ему картонной книжечки красного цвета и раскрыл перед возможным новым неофитом. Тот широко раскрыл глаза, увидев документ, где помимо всего прочего была и фотография Михаила Климова. «Внутри партии сразу отменяются все титулования, а после победы эта практика распространится на все государство. Не будет больше всех этих благородий, высокоблагородий, превосходительств и прочего. Будет только одно обращение. Товарищ, и сейчас я спрашиваю тебя, Родион, ты станешь моим товарищем и соратником в борьбе?» Климов протянул ему руку. «Да!» — буквально выкрикнул Малиновский и протянул свою ладонь для рукопожатия. Первый полк практически сходу удалось сагитировать за СДПР. Достаточно было просто расписать трудовое законодательство с 8-часовым рабочим днем, оплачиваемым отпуском, охраной труда, оплатой переработок и отменой штрафов по надуманным причинам. Второй полк, состоящий из крестьян, поддавался агитации тяжелее. Вопрос с землей традиционно сложен. Опять же, в их среде были сильны позиции эсеров. Начали набирать силу социалисты. Но и тут пошли подвижки. Тем более, что черновой вариант Климова с государственной собственностью на землю подвергся доработке с конкретизацией по выкупным ценам произведенной продукции, помощи государства в случае неурожая и так далее и тому подобное. Главным достоинством программы являлось то, что давались не простые лозунговые обещания, а показывались конкретные шаги, что будут предприняты в случае победы именно СДПР, и это людей подкупало. А то заводы рабочим, землю крестьянам – это как-то слишком обобщенно. На что тоже давили, подчеркивая свою чисто конкретность. Расписали и прочие моменты жизни, такие как бесплатное образование, медицина. Правда, Климов не стал писать о таких мелочах, что бесплатным будет только начальное образование. За среднее и высшее придется платить. Немного, но придется. А то, что дается просто так, не ценится. Также и про медицину не стал уточнять, что бесплатно лечатся только те болезни, что не спровоцированы самим больным. То есть болезни, вызванные его вредными привычками и образом жизни. Курение, алкоголизм, ожирение и так далее. По крайней мере, в теории это должно людей дисциплинировать. Хоть немного. В первых числах сентября прибыла третья особая бригада, и как только она обустроилась в лагере Майли, ее сразу взяли в оборот. Через Малиновского вышли на еще несколько молодых, активных и умных парней, что стали отличными агитаторами. Мимо командования такая активная политическая агитация, конечно же, не могла пройти мимо. Вот только младший и средний офицерский состав от проблемы самоустранился. Тем более, что имелся прямой приказ офицерам в политику не лезть. Вот они и не лезли. А старший комсостав просто не мог ничего сделать. Требовалась система по борьбе с сим явлением, а ее не имелось от слова совсем. Что-то пытался сделать военный прокурор, но... «А какие ваши доказательства?» — спрашивали его солдаты с видом лихим и придурковатым. «Хорошая бумага в этих книжицах. Отлично на самокрутке идет. Вот и таскаем с собой. Да и в сортире использовать можно. А то с бумагой для этого дела всегда беда». И действительно, при проверке выяснялось, что в книжицах не хватает листов. В общем, придраться не к чему. Агитация среди французских солдат тоже шла. Откликнулись на призыв французского революционного фронта не все, но гораздо больше, чем рассчитывал Михаил. Около половины из тех, к кому обратились. Правда, не у всех получилось, кого-то даже арестовали, но тем не менее листовки разошлись не только в основных, самых крупных городах республики, но и дошли до солдат. Климов надеялся на эффект сарафанного радио. Вот с обратной связью, с добровольными активистами ФРФ, чтобы получить от них статьи для следующих листовок, пришлось поизгаляться, дабы не оказаться в застенках. Но в итоге условились, что к согласившимся сотрудничать с ФРФ активистам будут в определенный день приезжать на велосипедах мальчишки-курьеры с розой в петлице, что послужит своеобразным паролем, и им уже отдадут материалы. Потом пацаны на полной скорости должны рвануть в обозначенное им место, вот только на полпути их перехватят и изымут пакет. Система не самая надежная, но ничего более вменяемого Климов придумать не смог. Но это в Париже. Как быть с материалами от тех, кто живет в других городах, он еще не придумал. Но, собственно, оставалось радоваться, что почти половина активистов-добровольцев обитала именно в столице, и на первое время материалов от них хватит с лихвой. Наступление на Сомме, по сути своей окончившееся ничем, но приведшее к огромному количеству жертв, по самым скромным подсчетам, только убитыми и пропавшими без вести союзники потеряли порядка 150 тысяч человек и втрое больше ранеными, привело к разочарованию в обществе и сильному падению боевого духа в армии. «Может, сейчас стоит начать провоцировать революционную деятельность?» — поинтересовалась Елена. «Нет, рано». «Почему?» «Несколько причин. Первое. Основные потери, где-то две трети, понесли англичане, и франкам на Лайме, будем говорить честно, наплевать. Второе. Настроение у людей больше подавленное, чем раздраженное. Раздражение присутствует, но пока в недостаточной концентрации. Но такой результат и настроение людей – отличный фактор для восприимчивости нашей агитации. Третье. Пока что не произошло революции в России». «А она обязательно для революции во Франции?» «Нет, но она станет тем камешком, что может спустить лавину в республике. Дескать, вон, у русских рабочие взяли власть в свои руки, так и мы это можем сделать. Чужой пример в данном случае очень заразителен». «Понятно. А революцию в России точно никак не остановить?» «Нет, процесс уже запущен. Ее жаждут решительно все. Знать, что хочет посадить на трон своего ставленника. Промышленники, неправедно нажившиеся на госзаказах, хотят избавиться от обворованной ими власти, кое-как они боятся спросят с них по окончании войны. Простые люди больше не могут терпеть сословного неравенства и хотят больше возможностей. И так далее, и так далее. Да и как мы можем что-то сделать в России и с Франции?» Елена на это только вздохнула. «И когда ее ждать?» «Ситуация уже подобралась к критической границе. И как только произойдет очередная военная катастрофа, тут-то все и вспыхнет». «А она случится?» «У нас точно. Или ты сомневаешься в наших генералах, если уж даже просвещенные европейцы чудят не по-детски? И если не на фронте плыхнет, так в тылу рванет. Друзья постараются». «Иногда мне просто не верится во все это», — призналась она. «Твои сомнения понятны. Я не могу тебе предоставить никаких иных доказательств, кроме слов и логики. Но если ты считаешь, что занимаешься дурным делом, то...» «Нет, это просто мимолетная слабость и сомнение», — ответила Елена. «Я получаю письма от своих подруг из России, коим сама писала с просьбой рассказать о том, что происходит. И они пишут ужасные вещи о том, что творится на улицах, постоянных шествиях, жестоких разгонах митингов, о том, какие настроения витают в обществе. Так что да, я уверена, что французы и англичане вместе с немцами финансируют революционные партии».